Глава 16. Артём. Я застыл у ее двери. Казалось, прямо за ней Эля стоит, прислонившись спиной, и тяжело дышит. Что ей сказать? «Прости», — сказал я в щель негромко, но так, чтобы услышала. «Прости, ты права. Мне далеко до просветления и до мудрости. Я не хотел тебя обижать». Пауза в сердце. Дверь внезапно открылась. Она стояла маленькая, схватившись за ручку двери, как за спасательный круг, неловко поджав пальцы на правой ноге, на которую обычно прихрамывала. В ее глазах читались громы и молнии, бури и революции, штормы. Но она молчала, глядя в упор. Меня чуть не снесло. «Я уеду», — наконец проговорила она. «Упрямая, а кожа такая нежная, с венками на просвет». «Я занимаюсь проектом в рамках государственной программы для силовых структур», — пояснил я. «Если мы не выясним быстро сами, в чем дело, вмешаются они. Тебе оно надо?» «Ненавижу полицию». «Больше, чем миллиардеров?» — усмехнулся я. Молчит. Ёж натуральный, ощетинилась виртуальными колючками, сопит. Но если ежа перевернуть, вы увидите, что у него милая розовая пузико, которую он так неистово защищает. Она тоже воюет, чтобы скрыть уязвимость. Без вариантов, так и есть. И вдруг до меня дошло. Она же всего боится. Я совсем перестал на нее сердиться и добавил. Потерпи еще немного этот кошмарный вид на море, этот отвратительный воздух, полный цветочных ароматов, кучку сумасшедших йогов и несносного меня. Мои парни все разрулят и поставим точку. Комбо! Вдруг громко выдохнула она. Полиция и миллиардер. Нет, комбо — это полицейский миллиардер, подмигнул я. Но тут не совпало. Из высшей школы полиции я сбежал. Расскажешь, что у тебя за проблемы со всеми нами? «В чем ты меня подозреваешь?» — вскинула подбородок она. «Я не хочу тебя подозревать, но проверить обязан. Так сложились обстоятельства, что либо кто-то воспользовался твоей неосведомленностью, либо тебя подставили». Про то, что у нее могли быть планы, учитывая только что процитированную нелюбовь к силовикам и классовую ненависть, достойную вождя пролетариата, и этого подонка Иванченко в анамнезе, я промолчал. Успеем еще подраться. «Может, подставили Настю?» — заявила Эля. «Нет, еще днем перед заездом группы гостиница была абсолютно чиста в плане прослушивающих и прочих устройств. Наши сотрудники проверяли». «Днем перед заездом я была здесь. Никто ничего не проверял». «Как мне сообщили, днем ты была на пляже», — поправил меня Артем. «А твоя подруга тебе ничего не рассказала. Собственно, и не должна была. Она подписала договор о неразглашении». Элли насупилась еще больше. «Я сама вручила тебе этот коробок». «Сама». Губы у нее раскраснелись. «Я теперь знаю, какой у них вкус, и хочу еще, но, пожалуй, сдержусь». Она не осознает, что ее сила не в революции. Так уж повелось. Если женщинам не нравится больше, чем на один раз, то у нее либо несносный характер, либо корыстный интерес. А если и тут комбо? «Это вообще полная чушь. Глупые обстоятельства», — сказала Гаечка. «Настя легкомысленная, просто и влюбчивая до безумия, за что и попала в больницу. А я тоже дура». «Ты не дура». Мне почему-то стало неприятно, что она себя обзывает. «А кто бы еще согласился побыть в гостинице, пока никого нет, зная, что в голове у подруги даже не опилки, а фантики от конфет? Как вы вообще могли взять ее на работу? У вас тоже сотрудники со стружкой в мозгах работают в отделе кадров?» «Хм. Да, Настя всегда такая была. А я...» «Балда, все же вырвалась у меня». Эля глянула обиженно, а потом отцепилась таки от дверной ручки и, шагнув на меня, как на амбразуру, распахнула руки. «Ну давай, проверяй, мне скрывать нечего», и посмотрела так, что я завис на мгновение. «Хм, я смутился?» Эля. Он посмотрел на меня так, словно растерялся, но не отошел в сторону. Снова игры? Хватит. Я уже от них устала. Я скользнула вправо на стоящую у стены деревянную лавку и подтянула к себе остывшую пиццу. Артем все же отмер и отошел к печи. Зачем-то взял дуршлаг, оперся о рабочий стол, словно раздумывал, что предпринять. На голову мне надеть собирается? Ну-ну. Я еще более показательно откусила пиццу, набив рот. Хоть от голода не умру, только от несправедливости. «Вот так некоторые едят, что попало, а потом жалуются на здоровье», — раздалось с лестницы. «Милана во всей красе». Я чуть не поперхнулась, почувствовав обиду, но закинула в рот еще кусок, чтобы не отвечать. Надоели все. Артем развернулся к красотке, выглянув из-за скрывавшего его холодильника. «Мила, ты же хвалила пиццу час назад». «О, Темочка, разумеется, хвалила. Но я о том, что свежая пицца была чисто сатва, почти нектар богов, но после того, как остыла и полежала тут, мухами насиженная, уже все». Милана наморщила носик. «Угощайся», — подвинула я к ней коробку с последним куском пиццы. «Если мухи одобрили, тебе как раз подойдет». Бровь Артема изумленно изогнулась. «Какое хамство!» — вспылила Мила. «Артем, ты слышал?» «Слышал. А ты?» — склонил он голову. «Про бревно с соринкой». «В смысле?» — покраснела Милана. «Ты что, на ее стороне?» «Я беспристрастен. Наблюдаю без эмоций, как вы, дамы, пикируетесь. Но если подумать логически, ты уверена, Мила, что с такими зубками тебе сатвическая пища подходит? Может, лучше шашлычок под каблучок, а? Все же должно быть естественное, хищником хищное». Милана вспыхнула и процедила сквозь зубы. «Я была лучшего мнения о вас, Артем Сергеевич. А вы мало того, что обманули всех с гостиницей, так еще и...» «Сарказм, между прочим, тоже порок». «Я вообще страшно порочен», — усмехнулся Артем, а я поймала себя на том, что снова рассматриваю его. Красивый, загорелый, уверенный. Сам похож больше на хищника, чем на монаха в оранжевой рясе. Милана картинно развернулась, словно была не в шлепанцах, а на шпильках, мотнула театрально бедром и ушла обратно на свой VIP-этаж. Артем все-таки взял дуршлаг, накрытый крышкой, и сел напротив меня. И почему он так смотрит, словно я медуза Горгона, у которой вот-вот должны вырасти змеи на голове? Я, наконец, доживала пиццу и проглотила. «Было вкусно», — признала я, глядя на него. «Спасибо. А что такое сатва?» «Если говорить про еду, сатва — та пища, которая дает полезную энергию. Вегетарианская, свежая». Он говорил это, понизив тон голоса, будто рассказывал большой секрет. «Ясно, Милли сатва не помогла». Я кивнула в сторону дуршлага. «А там что?» Артем раскрыл крышку и придвинул ко мне. Я увидела горку прослушивающих устройств. «Не сатва», — констатировала я. «Нет, были во всех номерах». «Значит, не только в твоем?» Интересно, кому потребовалось прослушивать невинных йогов? Хотя я зыркнула на лестницу, на которой скрылась Милана. «Не все тут невинные». Артем усмехнулся, затем стал серьезным. «Кто тебя так обидел, Эля?» «С чего ты взял, что меня кто-то обидел?» «С того, что ты на самом деле очень добрый человек, но почему-то хочешь выглядеть независимой стервой. Получается, не очень. И вовсе я не добрая. Подругу подменить, которая балда легкомысленная. Йогов жалеть просто потому, что они ни при чем. Цветы поливать, потому что больше некому. Ты даже зачем-то чинила в моем номере бачок». «Это гипертрофированное чувство ответственности», — поправила я. «Не думаешь же ты, что мне было тебя жалко?» «Было бы досадно, если бы я вызывал у тебя такое чувство». Он смотрел на меня пристально. Но все, что я перечислил, можно было бы делать только в двух случаях. Либо тебе тут было что-то надо, либо ты очень добрая. Мне тут ничего не надо. Верю. И потому остается только вариант с тем, что ты добрая. Есть еще вариант, где я балда. Добрая балда, улыбнулся Артем, которая ненавидит миллиардеров, модельных хамок и немножко полицию. Кто тебя обидел? Весь мой запал внезапно схлынул, и я уткнулась глазами в клеенчатую скатерть. Поковыряла ее края пальцами. «Ненависть на самом деле это глубоко затаенная боль», — продолжил Артем. «По себе знаю». Я подняла глаза. «Тоже кого-то ненавидишь?» «Было. Вылечился. Надеюсь, что вылечился. Ненавидеть очень больно. Расскажешь мне правду, как тогда в парке?» И хотелось бы рассказать, расслабиться. Но меня внутри перекрутило от того, что губы еще помнили его поцелуй, а он продолжал выискивать виновных. Очень обидно, что я, в принципе, была зачислена им в список подозреваемых. А потому я упрямо подумала, что лучше сама все вычислю, кто тут затейник с прослушкой, чем буду рассказывать о своих бедах. Жалко и несчастно в его глазах я выглядеть точно не хочу. А Артем продолжал заглядывать в душу. Раздался звонок, и одновременно кто-то начал бить кулаком в калитку. Отличный повод прекратить всматриваться друг в друга. Я пристала на носочки, затем влезла на лавку и увидела, что за воротами стоят двое мужчин в форме. Внутри меня все оборвалось. «Ты все-таки вызвал полицию», — рассердилась я. «А как красиво говорил!» «Что за черт?» — подскочил он со скамьи. Увидев полицейских, бросил мне. «Никуда не уходи, я сейчас». И, накрыв крышкой дуршлаг, побежал вниз. В груди у меня снова все сжалось и в висках. «Никуда не уходи», — мысленно грызнулась я. «Можешь только ленточкой себя перевязать и подать полиции на блюде, как главную подозреваемую во всех мирских грехах». Воздуха стало мало, меня накрыло паникой. Год назад подкупленные полицейские заявили, что я сама, стоя на тротуаре, кинулась на новенькую машину богатея, причинив несчастному ущерб, в том числе моральный. А то, что я почти на год оказалась к кровати прикована, это ничего. Бессовестная коррупция стоила мне всех сбережений и самоуважения. А теперь что? Меня объявят шпионкой и отправят в тюрьму? Я вскочила и заметалась. Сначала в своей каморке забрать вещи, потом поняла, что не успею. Голоса приближались. И, глотая воздух, как полоумная рыба, я бросилась к крошечной калитке на заднем дворе за высокими кустами роз.